Глава 20. «Наташа, просыпайся, пожалуйста, прошу тебя, просыпайся!» Слышала я непрекращающийся бубнёж в своей голове. «Неужели опять все уронили?» — спросила я у Рыжика, потому что это явно он бубнил мне в ухо. «Наташа!» — крикнул он еще громче, только мне показалось, что на этот раз не ухо, а где-то далеко. Я открыла один глаз и поняла, что на этот раз мои коты не только все уронили, но и меня, похоже, куда-то перетащили. «Это что, лес?» — спросила я, медленно садясь и оглядываясь вокруг. «Наташа, да очнись же ты! Алексей сейчас кровью истечет!» Еще громче заорал Рыжик. Я повернулась и с удивлением посмотрела на привязанного к дереву кота, а затем медленно перевела взгляд левее, потому что именно оттуда с отчаянием смотрел Рыжик, и тут же подскочила, как ужаленная. Воспоминания резко навалились, и я даже покачнулась на месте, но мысленно отпнув от себя ненужные мысли, побежала к черному. Его надо было спасать. Когда подбежала к нему, с ужасом поняла, что не представляю, с чего начать. Да мне даже трогать его было больно, не то что как-то пытаться его снять. «Лёша!» — тихо окрикнула я мужчину, вспомнив его настоящее имя, и увидела, как дернулись его ресницы. «Значит, он слышит меня». Я растерянно посмотрела на Рыжика. «Освободи меня, я сам его вытащу», — сказал он мне. Я подбежала к нему и начала изучать цепь. «Да сорви ее просто», — зло рыкнул мужчина. Я от неожиданности со всей силы рванула цепь, и она и правда спокойно разорвалась. А на вид вроде крепкая была. Рыжик быстро освободился от остатков, скидывая цепь на землю, и побежал к черному. Я думал, он что-то умное придумает, а он просто придавил мужчину рукой за грудь к дереву, начал вырывать из его тела деревянные колышки. Меня замутило от вида крови и страшных ран. Согнулась пополам и вырвала на землю все, что было в желудке. А там оказались куски плоти и даже раздробленные кости. В голове возникли воспоминания, что это такое, и меня начало полоскать. Разогнуться я смогла только после того, как избавилась от всего, что было у меня в организме. Мысленно наругала мантикору, надеюсь, она меня услышала, потому что брать всякую каку в рот больше нельзя. Интересно, я уже того совсем спятила? Или еще не очень? Ругаюсь ведь на саму себя. «Ты как?» — спросил меня Рыжик, который все это время был неподалеку. Он уложил черного на землю и сидел рядом. «Нормально», — прохрипела я, отойдя подальше от того, что было под моими ногами, и тоже плюхнулась на землю. «Надо все здесь скрыть», — сказал мне мужчина. «Прикажи земле, она все похоронит. И их тоже». Рыжик махнул рукой, и я увидела других мужчин, предводителей высшей нечисти. Их тела лежали возле деревьев. «Я вытащил из них колья», — сказал Рыжик. «Дальше сама». Я положила руку на землю, прикрыла глаза и приказала ей скрыть все следы сегодняшнего ритуала. Сразу же ощутила легкое землетрясение и не самые приятные звуки. А когда глаза открыла, трупов, да и каких-либо других следов уже не было. Мы втроем сидели на самой обычной лесной поляне. «Как он?» — спросила я Рыжика, смотря на черного с тревогой. Мужчина лежал на земле, головой на коленях у своего брата, и тяжело дышал. «Постепенно восстановится», — ответил Рыжик. «Главное, с этих штырей его было снять». «Его к врачу надо?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Достаточно твоей силы». «Моей?» — — переспросила я. «Твоей», — кивнул Рыжик. «Сядь рядом, положи руку ему на голову и просто пожелай, чтобы он скорее выздоровел. Этого должно хватить». «Я видел, так Коляда отца восстанавливала, когда его убить пытались слуги». Подняться на ноги я была еще не способна, а вот доползти на четвереньках до черного смогла. Рыжик освободил мне место, я села рядом и уложила голову мужчины себе на колени. Положила ладонь ему на лоб, закрыла глаза и изо всех сил пожелала ему скорее восстановиться. Не прошло и минуты, как черный зашевелился под моей рукой. Когда я открыла глаза, он смотрел на меня вполне ясным взглядом. Я быстро осмотрела его тело и поняла, что раны полностью затянулись. «Ох!» — выдохнул Рыжик. «Отец восстанавливался намного дольше. Где-то не меньше недели». Я убрала руку и с тревогой посмотрела на Алексея. Он так и не встал с моих коленей и продолжал смотреть на меня. «Ты как?» — спросила я его. «Хорошо», — хмыкнул он таким тоном, как будто и сам до конца не доверял собственным ощущениям. «Попробуешь встать?» «Да». Прикрыл он глаза и начал медленно садиться, а затем и вовсе встал на ноги. «Надо как-то выбираться отсюда», — спросила я и тоже поднялась на ноги, внимательно наблюдая за черным, который начал расхаживаться и проверять возможности своего организма. «Да», — кивнул Рыжик и, сняв с себя разорванную рубаху, подошел ко мне и накинул ее на плечи. И я только в этот момент поняла, что совершенно голая. Я скорее почувствовала, чем поняла, что что-то не так. Мир будто замер. И ощущения обострились в разы. Внутри меня кое-кто недовольно заворчал, а зрение неуловимо изменилось. Краски выцвели, и я поняла, что мантикора пытается вырваться наружу. Ей что-то не нравилось. Она готовилась к атаке. Я не поняла, что что-то не так, начала беспокойно осматриваться по сторонам. Черный и Рыжик тоже настороженно заворчали. Оба кота перекинулись в одно мгновение и оказались рядом. Подняли хвосты и, вздыбив шерсть, начали оглядываться по сторонам. Он возник из воздуха. Огромный! Наверное, размером с грузовой автомобиль. Я четко ощутила, что мы все трое ему на один зубок. Даже моя мантикора притихла, понимая, что с таким врагом ей не справиться. Мои коты выгнули спины, зашипели и попытались меня оттеснить в лес. Вот только не на ту напали, я бежать и бросать их не собираюсь. Если уж погибать, то вместе». Но лев даже внимания на них не обратил. Так, один зуб показал, слегка рыкнул, и все. Я посмотрела на его крылья, они занимали всю поляну. Как он приземлился и не ободрал ветки деревьев, да еще так беззвучно. Вообще загадка. Когда земля мне его показывала со стороны, он не казался настолько огромным. Или, может, это другой? Я внимательно рассмотрела его шерсть и поняла, что да, лев не тот. Тот, что убивал, был меньше и выглядел немного иначе. Близко лев не стал подходить, сидел где-то метрах в трех от нас. Это радует, потому что мои коты очень сильно испсиховались оба. Вон хвостами как бьют. Черный еще и ходит из стороны в сторону, а Рыжик продолжает меня настырно теснить в лес. Приятно, мои мальчики меня защищать пытаются, хотя противникам явно не по зубам. «Ты кто?» — Спросила я вслух, так как поняла, что мантикора нападать явно не собирается. По крайней мере, сейчас. Сложил крылья, сел на попу и рассматривает меня так, будто впервые увидел. Еще и принюхивается. Голову, как собака, на бок наклонил. «Судя по запаху, я твой отец». Вдруг раздался задумчивый мужской голос в моей голове. «Отец?» — в шоке уставилась я на мантикору. «Да», — подтвердил голос. «Ты мой зов услышал», — догадалась я. «Услышал», — ответил лев. «Но я смотрю, ты и сама уже справилась». «А ты не торопился», — хмыкнула я немного обиженно. Лев издал короткий смешок в моей голове. «Прорывать ткань миров не самое быстрое занятие». «Ткань миров?» — пораженно переспросила я. «Ты из другого мира, что ли, меня услышал?» «Да», — ответил лев. «Детей мы можем услышать где угодно». Ощущения были странными. Я не знала, как себя вести и что делать. Все же я уже давно не ребенок, а взрослая женщина. Да и, как выяснилось, сама способна за себя постоять. Но явного отторжения не было, да и мантикора во мне давно успокоилась. «И много у тебя детей?» — спросила я. «Ты единственная», — ответил лев. «Я не ожидал вообще, что женщина из этого мира способна произвести на свет мое потомство. Нам и от своих-то самок сложно потомство получить. Не то, что от каких-то других рас. Я был здесь пролетом, случайно познакомился с твоей матерью. Я помню ее. У нас был непродолжительный роман. Не больше месяца по меркам этого мира». Но мне пришлось срочно уходить. Я не мог забрать ее с собой, она бы просто погибла, переходя сквозь миры. Думал, вернусь потом к ней, проведаю. Но пришлось задержаться на пару лет. А когда вернулся, так и не смог ее найти. Она как будто исчезла из этого мира. А тебя я не почувствовал. Я думал, она погибла, поэтому ушел и не стал даже задерживаться. «Мне кажется, нас обеих скрывали», — задумчиво ответила я. «От меня?» — недовольно нахмурился лев. «Я думала, что от ведьмы, которая пыталась уничтожить мой род, но теперь не уверена», — пожала я плечами. Лев огляделся вокруг. «Ты здесь живешь?» Спросил он и посмотрел на моих котов, которые вроде слегка успокоились и сидели смирно, но сразу же поднялись и недовольно оба заворчали. Отстраненно заметила, что оба фамильяра прилично подросли и по размерам сейчас не уступали сибирским тиграм. Запустила пальцы в шерсть рыжика, успокаивая. Он стоял очень близко ко мне, прижимаясь всем телом. «Нет», — улыбнулась я, — «тут были кое-какие трудности, пришлось решать. Но живу я в другом месте». «Пригласишь в гости?» — спросил мужчина. Я растерянно посмотрела по сторонам. «Откровенно говоря, я не знаю, как выбираться отсюда». «Садись на меня и мужчин своих бери. Подвезу с ветерком. Ты только примерно представь место, куда лететь. Я посмотрю в твоих мыслях». Я прикрыла глаза. Сначала хотела пригласить новоявленного отца в свою однушку, но постеснялась и решила позвать его в поместье. Дух-хранитель все равно его восстановил. Черный очень долго упирался и отказывался залезать верхом на моего отца, хотя тот и подставил для удобства свое крыло. Но я все же смогла уговорить его. Рыжик же сам без проблем вскочил на широкую спину мантикоры. Я забралась последней, села между своими котами, и реальность сместилась. Мы оказались у ворот моего поместья в считанные мгновения. «Ух!» — только и смогла сказать я. «Вот это полет!» Я переместился порталом, так быстрее и удобнее, чем на крыльях. Ответил отец в моей голове и выставил крыло, чтобы мы могли слезть. «Понятно», — пробормотала я вслух. Мы всей компанией подошли к главным воротам, а они торжественно распахнулись перед нами. Стоило нам войти внутрь, как ворота сразу же автоматически закрылись за нашими спинами. Я осмотрелась по сторонам и еле сдержала удивленный вздох. Вот это красота! Дом был очень большим, целых 3 этажа, со светлой отделкой в стиле 19 века, еще и стоял буквой «П». Настоящая усадьба графа. Хотя стоп, какой там у меня титул? Вроде герцогиня же. Тогда понятно, почему усадьба такая большая. Настоящий дворец. Мы прошлись по дороге к главному крыльцу. Я настолько засмотрелась на парк, который в осеннее время был абсолютно зеленым, что не заметила, как мой отец преобразился. Повернув голову, я поняла, что с нами идет обычный мужчина. Ну, как обычный, не совсем, конечно. Рост у него был явно больше 2 метров, да и плечи широченные. Причем его тело было гармоничным. Двигался он бесшумно, ступал мягко и одновременно грациозно. Мой отец был рыжеволосым, но не настолько красным, как мой рыжик. Намного светлей. На вид лет 35, наверное, но по глазам было заметно, что ему намного больше. Я даже не представляю, насколько. Лицо чистое, без веснушек, брови темные, черты лица грубые. Наверное, так выглядели какие-нибудь суровые викинги или варвары в древности. А еще он был в одежде. Обычные черные джинсы, черные кроссовки, черная футболка и черная кожаная куртка. Короткий ежик волос на голове. Взгляд цепкий. Мощно и жутко. Дверь нам услужливо распахнул дух-хранитель, который соткался прямо из воздуха. Хранитель себе не изменял и вновь был похож на обычный скелет во фраке. На этот раз я отнеслась к его виду уже спокойно, а вот мой отец слегка притормозил, видимо, удивившись. Однако на его лице не дрогнул ни единый мускул. Я даже позавидовала такой выдержке. Вот что значит мантикора размером с грузовик. Мы вошли в холл, и я еле сдержала восторженный вздох. Даже не ожидала, что все будет так торжественно и помпезно. Такое чувство, будто мы в театр пришли. Внутренняя отделка тоже была в светлых тонах с добавлением золотого. И, конечно же, все в классическом стиле позапрошлого века. А я, между прочим, до сих пор была в одной рваной рубахе. Хорошо, что она была длинная, почти до колен. Но все равно, мягко говоря, неуютно. И даже понимаю, что все это принадлежит мне, однако в душе совершенно не чувствую. Наверное, привыкну когда-нибудь. Я надеюсь. Ваша светлость, давайте я провожу вас в ваши покои, чтобы вы могли привести себя в порядок. Вмешался хранитель, видимо, заметив мой напуганный и растерянный взгляд. «А ваш гость подождет вас в гостиной», — добавил он. «Хорошо», — кивнула я и повернулась к мужчине. Почему-то называть его отцом было странно, да и на вид он был даже немного младше меня. Хотя я, конечно же, выглядела сейчас иначе, но все равно пока не привыкла к своему образу. В общем, я решила сказать ему «ты», ведь по имени он так и не представился. «Ты подождешь меня? Я быстро», — сказала я льву. «Конечно», — ответил он вслух, смотря на меня спокойным взглядом. Я кивнула и пошла за хранителем к лестнице, Рыжик пошел следом за мной, а черный остался наблюдать за отцом, оставшись внизу. Хранитель довел меня до третьего этажа, открыл двухстворчатые двери и громко сказал: «Добро пожаловать в ваши личные покои, ваша светлость. Все крыло зачаровано, и кроме вас и тех, кого вы сюда лично пригласите, никому прохода нет». «Понятно», — качнула я головой. «А где можно помыться и, может, какую-нибудь одежду надеть?» «Следуйте за мной», — ответил хранитель. Мы с Рыжиком пошли за скелетом, я старалась не глазеть сильно по сторонам, иначе запнусь и упаду, хотя очень хотелось. Но внизу меня ждал отец и, подозреваю, не самый легкий разговор. Мои личные покои и кровать поразили больше всего. Мне кажется, тут не только мы втроем влезем, но и еще человек 10. Вот это траходром! Я даже притормозила на пару мгновений, чтобы мой мозг осознал масштабы кровати. Но меня подтолкнул Рыжик своей головой, и мы проследовали дальше за хранителем в ванную. В ванной я кое-как нашла душевую кабину, потому что это место сложно было назвать ванной, скорее банным комплексом, и в эту кабину юркнула, закрыв дверь перед носом своего кота. Я, конечно, на него не в обиде, но и просто так прощать не собираюсь, а то подумает, что на меня можно сесть и поехать. Благо, внутри кабинки были полотенца и даже халат. А еще она делилась на две части, и во второй была сама душевая. Так что, быстро помывшись под горячим душем и смыв с себя всю грязь, я вытерлась и накинула банный халат. Рыжик сидел возле двери и ждал меня. Взгляд кота выражал вселенскую грусть. Я еле сдержалась, чтобы не обнять его и успокоить. «Ну, блин!» «Нельзя же так сразу! Мы чуть не погибли из-за того, что коты от меня утаили целую кучу важной информации. Ладно, сейчас не время. Сначала отец, потом мои фамильяры». Когда я вышла из комнаты, то заметила хранителя. Он стоял рядом с кроватью, на которой были разложены вещи. «Это для вас, моя леди», — изящно поклонился скелет. «А одежда для моих фамильяров есть?» На всякий случай решила спросить я, рассматривая вполне себе современные брючные костюмы и платья, а также коробки с обувью. «И для них я тоже все подготовил», — ответил дух, указывая мне рукой на другую сторону постели. Там была разложена мужская одежда. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Ты мог бы позвать черного, чтобы он привел себя в порядок?» «Как скажете, моя леди», — поклонился хранитель и исчез. Я похлопала ресницами, пытаясь понять, как это у него так получилось, а затем, махнув рукой, пошла выбирать себе одежду. Хранитель предусмотрел для меня даже нижнее белье. «Надо же, какой заботливый!» Мой выбор пал на строгий брючный костюм черного цвета и самую простую белую блузку, а также удобные туфли на плоской подошве, к которым прилагались капроновые носочки. Надо же, как тонко он прочувствовал мой любимый стиль. Волосы пришлось убрать в пучок, потому что сушить их не было времени. Очень быстро оделась, буквально за несколько минут, и пошла к отцу. Неудобно было заставлять его ждать. Рыжик остался в ванной, наверняка тоже решил помыться. По пути мне встретился черный. Кот заступил мне дорогу. «Ты куда?» — строго спросил он меня мысленно. «К отцу», — ответила я вслух с удивлением. «Жди нас, одна не ходи», — приказным тоном заявил кот. «Что еще за глупости?» Удивилась я и даже немного разозлилась. Наверное, раньше я бы стерпела этот командный тон и, возможно, даже подчинилась. Но после всего, что случилось, Мне надоело быть ведомой. Есть же всему предел, в конце концов. А то, если ты относишься к кому-то хорошо, вместо того, чтобы ценить это, тебя начинают считать слабачкой и дурочкой и скрывать очень важную информацию, которая может стоить тебе жизни. «Он опасен, ты не заметила?» С раздражением ответил черный и даже начал своим хвостом бить по бокам, а глаза в сторону отвел. Неужто чувствует свою вину? «Заметила», — сказала я, не скрывая ехидства в голосе. «А еще я заметила, что мы все ему на один зубок. И если бы мой отец хотел нас всех прихлопнуть, то сделал бы это уже давно». Черный какое-то время недовольно буравил меня своими кошачьими глазами, а затем, выдохнув, сказал. «Он в библиотеке. Старайся не подходить к нему слишком близко, пока нас не будет». Кот обошел меня и быстро побежал в комнату. Я покачала головой, чувствуя себя не в своей тарелке. Пока спускалась по лестнице, подумала о том, что надо будет серьезно поговорить со своими котами. Очень серьезно. А то привыкли командовать. Хотя я и сама тоже хороша. Научила на свою голову, теперь расхлебывать незнамо сколько времени. Шумно вздохнув, я ступила в холл и увидела духа-хранителя, который поклонился и повел меня в библиотеку, где ожидал отец. Благо, библиотека находилась с правой стороны за высокими двухстворчатыми дверями и занимала, видимо, все правое крыло первого этажа, судя по размерам. Зря я переживала, Мантикора не скучал. Хранитель принес ему легкий перекус, да и провел его в библиотеку с целой кучей книг. Я даже сама засмотрелась на это великолепие. Давно не видела такого огромного количества бумажных книг. Полки были расположены вдоль стен до самого потолка. А учитывая то, что потолки в моем доме были где-то 5 метров, то выглядело это все очень грандиозно. Гостиная была похожа на мужской клуб. 2 бильярдных стола, 2 карточных стола, бар с алкоголем, большущий камин, в котором легко можно зажарить какого-нибудь бизона на вертеле. Не хватает полуголых официанток, дефилирующих вокруг мужчин. Мой отец сидел в мягком кресле перед камином, рядом с ним стоял небольшой столик с закусками и пара бокалов. Мужчина сидел в кресле и смотрел на камин. Наверное, я и сама уже научилась ступать мягко и почти беззвучно, потому что отец не сразу заметил меня. А когда услышал и резко встал с кресла, то я впервые заметила на его лице легкое удивление, которое сразу же сменилось гордой улыбкой. «Надеюсь, ты не сильно скучал?» — спросила я. «Нет, твой дворецкий меня развлек», — ответил лев. Я подошла ко второму мягкому креслу и села в него. После этого отец тоже сел обратно в свое кресло. В камине был разведен довольно приличный костер, но жара я не чувствовала. Было, наоборот, уютно и необычно. «Угощайся», — сказал мне лев, чуть пододвигая ко мне свой поднос с закусками. «Спасибо», — кивнула я, вспомнив, что питалась нормальной едой последний раз в ресторане с черным, перед тем, как мы отправились к Анькиному дому. А потом была Равена. Мне резко подурнело, и я кое-как справилась с тошнотой. Передо мной появился дух-хранитель и поставил еще один поднос с едой на стол и, поклонившись, молча исчез. Я заметила бокал с напитком, похожим на лимонад, и, схватив его, залпом выпила. В бокале и правда был прохладный лимонный напиток, правда без газа. И как скелет только догадался? «Интересное существо», — ответил отец. «Да», — кивнула я, — «я сама с ним не так давно познакомилась. Его вроде бы сама богиня привязала к этому месту. Так он сказал при знакомстве. Мой отец повернулся и пристально начал рассматривать мое лицо. «Ты очень сильно похожа на мою мать». «Она жива?» — решила уточнить я. «Да», — кивнул Лив, чем сильно удивил меня. «И будет рада познакомиться с тобой». «Она прилетит в гости?» — спросила я с легким удивлением. Отец усмехнулся, покачав головой. «Это вряд ли. В этом мире ей тесно и тяжело дышится. Она богиня». «О-о-о!» — только и смогла сказать я. «Да и тебе пока тоже рано с ней знакомиться. Боюсь, ты не сможешь выдержать ее силы». «А что она за богиня?» — с затаенным дыханием спросила я. «Богиня войны», — ответил Мантикора. «Ее имя?» «Ника?» — прошептала я. В этот момент произошло сразу два события. В библиотеку буквально ворвались мои мужчины в человеческой ипостаси. Оказавшись возле меня в считанные мгновения и встав перед креслом, явно в боевые стойки. А воздух перед камином замерцал, подернулся дымкой, и из этой дымки появились две фигуры — мужская и женская. И я вскочила с кресла, мельком заметив, как напрягся мой отец, и ощутила, как наружу рвется моя боевая девочка. Ей очень не понравилось то, что на ее территорию кто-то покусился. Дымка рассеялась, и я в шоке уставилась на знакомую старушку с клюкой и свободного льва, стоящего за ее спиной. Лицо моего отца вытянулось, и он подскочил с кресла. «Мама?» «Это же вы продали мне книгу!» Одновременно воскликнули мы с отцом и переглянулись друг с другом. «Я?» Недовольно вздохнула старушка и, махнув рукой, превратилась в мое отражение. Только одета она была иначе. В шикарное синее платье средневекового типа. Да еще и вся в драгоценностях и с диадемой на голове. Мне даже захотелось сделать глубокий реверанс. Она стала похожа на настоящую императрицу. Мои коты зашипели и попытались задвинуть меня к себе за спину. «Угомонитесь, касатики!» Недовольно пробурчала женщина, как две капли воды, похожие на меня. Выпрямилась и перевела взгляд на моего отца. «Вот зря ты приперся, всю малину испортил. Будешь теперь девчонку опекать и шага не дашь ей шагнуть», — пробормотала она, недовольно прищурившись. «Только-только ведь в силу свою вошла». «Это ты скрыла от меня мою дочь и ее мать?» — обманчиво спокойным тоном произнес лев. Но я заметила, как подрагивает его губа в оскале. Правда, полностью зубы он так и не показал. «Я?» — кивнула, как я понимаю, богиня Ника. «И вообще, не стыдно мать и бабулю держать стоя? Может, пригласите уже присесть?» Мой хранитель соткался из воздуха с креслом в руках и поставил его напротив наших двух кресел, правда, спиной к камину. «Вот хоть один джентльмен в этом доме есть», — сказала женщина и уселась в кресло. А свободный встал слева, но чуть позади, делая вид, будто он телохранитель богини. «Садитесь уже», — кивнула моя копия, и я ощутила такую силищу, что не сдержалась и правда присела на свое кресло, потому что коленки подогнулись. Мантикора во мне притихла. А вот мой отец стоял и буравил взглядом богиню, не желая ей подчиняться. Но все же сил у него бодаться с ней не хватило. И он сел обратно в кресло, но сделал это более грациозно, чем я. «У меня не так много времени», — «Ты сам знаешь, что я в этом мире долго не могу находиться», — сказала она, словно оправдываясь за проявление своей силы. Мои коты тоже уселись, правда, на подлокотнике с обеих сторон моего кресла. «Итак», — устало вздохнула моя бабуля, — «я не хотела, чтобы моя внучка так рано узнала. Но ничего не поделаешь, придется все рассказывать с самого начала». «А мне ты тоже ничего не собиралась рассказывать?» — прорычал мой отец. «С тобой потом». Отмахнулась она, и мантикора припечатала к креслу легким порывом ветра. А богиня начала свой рассказ. Все началось с того, что преданный мне род жрецов Николаевых начали истреблять. Сначала это были случайности, но случайности стали слишком частыми. Не успевал ведьмак или ведьма толком повзрослеть, как он погибал. «Твой прапрадед, Наташ», — она посмотрела на меня, — «прожил всего 300 лет. Это очень мало, особенно учитывая то, что его мать, ведьма Наталья, правнучка моей любимицы, прожила целую 1000 лет. Кстати, умерла при до сих пор невыясненных обстоятельствах. Но она была немного того», — богиня повертела пальцем у виска, — «поэтому я не обратила внимания на ее смерть и решила тогда, что это сын от нее избавился. И даже вмешиваться не стала. Он, в отличие от мамы, вполне нормальным был. Вот только он прожил всего 300 лет и умер. Твой дед вообще всего 70 лет прожил. И тогда до меня дошло, что происходит что-то странное. Вроде было бы логичным подумать на Равену и ее ненависть к роду Николаевых, но ведьма родилась всего 500 лет назад, так что не сходится. Девчонка явно оказалась пешкой в чьей-то умелой игре. Поэтому я решила спрятать твою мать, Наташа, и проверить, кто будет ее искать. А тут случайно мой сынок нарисовался». Женщина хмыкнула и выразительно посмотрела на моего отца. «Я тогда решила, что это ты чудишь. Но, проследив за твоими действиями, поняла, что нет. Твой роман с матерью нашей девочки был чистым совпадением. Когда девочка забеременела, и я увидела на ней проклятие, которое снять было невозможно, я окончательно спрятала ее от посторонних, чтобы продлить ее и заодно и твою жизнь». Богиня посмотрела на меня, как мне показалось, с нежностью. Я даже смутилась немного. «Доверять высшим не получалось», — продолжила она. «Все они оказались купленными другими ведьмами или ведьмаками. Поэтому пришлось довериться буквально первым попавшимся под руку». «Это был Руслан и тот мамин собутыльник, в которого вселился дух», — сказала я. «Верно», — кивнула богиня. «Сама я вмешиваться побоялась, потому что поняла, что могу на тебя вывести врагов. Ведь твою мать я не уберегла». И тут я впервые заметила, как глаза богини увлажнились. «Терять близких очень тяжело», — покачала она головой. «Но я хотела, чтобы ты выжила, и делала все для этого. Может, мои методы и показались тебе неправильными, но другого выхода не было». «А кто убил Руслана и Александра со следователем? А главное, зачем?» — хриплым голосом спросила я. «Я», — кивнул свободный, — и теперь до меня дошло, что за странную дымку я тогда увидела позади него. Такая же дымка была позади моего отца. «Ты тоже мантикора?» — решила уточнить я. «Да», — хмыкнул свободный и подмигнул мне. «И я твой дед». У меня челюсть отвалилась в буквальном смысле этого слова. Я взглянула на своего отца, а он кивнул мне в ответ, подтвердив слова свободного. «Ну да», — пожала плечами богиня. Встретила этого красавчика, влюбилась. Свободный положил руку на ее плечо. «Вот что получилось», — она кивнула на моего отца. «А почему он размерами больше?» — спросила я вслух, не понимая, как же так... «Потому что твой дед обычная мантикора, а вот отец уже полубог», — ответила бабушка. «Но, получается, мой отец и моя мать родственники?» — нахмурилась я. «Нет», — покачала головой богиня Ника. «Моя жрица не была моим потомком. Она была моей лучшей подругой. Верно служила мне при жизни. А когда погибла...» Я наделила ее особыми силами и смогла вернуть в этот мир. «А почему тогда все вокруг так говорили?» «Я удочерила свою подругу, потому все и думали, что она моя дочь от смертного мужчины. Но этот слух мы вместе пустили, специально, чтобы все уважали твою прапра». «Значит, род Николаевых не твои потомки?» — пробормотала я. «Теперь мои», — подмигнула мне богиня. «А зачем были убиты мои бывшие исследователь?» — перевела я взгляд на своего деда. «Ненужные свидетели», — опять ответила бабушка. «Просто убрали лишних. Надо было быстро избавиться, мы не были уверены, что они не связаны с нашим общим врагом. И заодно присмотреть за тобой. Вот я твоего деда и отправила». «Ну, ты и сама неплохо справлялась». «Почему меня ведьмы не сделали раньше? Может быть, я сама себя прекрасно защитила бы и маму заодно?» — спросила я с легкой обидой. «Маму ты спасти не смогла бы. Скорее, она утащила бы тебя за собой». Устало вздохнула богиня. «К тому же я хотела, чтобы ты могла обращаться в мантикору. А она все никак не хотела проявляться. А твоя сила ведьма могла ее совсем подавить. Я уж и надеяться перестала, а время шло. Поэтому и запустила процесс инициации. Артефакт вручила в виде книги, потом договорилась с твоим рыжиком, чтобы он твоим фамильяром стал. Он мне показался вполне адекватным. Но так как времени прошло слишком много... И я побоялась, что ты уже не сможешь стать ведьмой, силы мало, потому и взяла второго кота. Она кивнула на черного, а я подняла взгляд на рыжика. Кот выглядел ошарашенным. «Я с вами ни о чем не договаривался», — зло оскалился мой мужчина. «Ты об этом забыл», — отмахнулась богиня. «И зубки мне, мальчик, не показывай!» Походя, погрозила она ему пальцем. «Я не хотела, чтобы Наташа раньше времени все узнала. Опасалась, что спугну главного врага, которого так и не смогла определить. Поэтому пришлось память тебе подкорректировать и вложить в голову тот самый коварный план, который ты изложил Равене. Ну, а дальше все пошло как по маслу». «И кто истреблял ваш род? Вы нашли убийцу?» — спросил черный, пока мы с Рыжиком хватали воздух ртом от новых знаний. «Да», — с грустью вздохнула богиня, и из воздуха соткался дух-хранитель, который упал перед богиней на колени. Она посмотрела на него с усталостью. «Моя богиня, я больше не могу», — сказал скелет, который медленно покрывался мясом и становился обычным человеком, мужчиной с самыми заурядными чертами лица. «Вы обрекли меня на ужасное существование», — добавил он, смотря в пол. «Быть вечным слугой тогда, как моя любовь, ваша жрица, давно покинула этот мир. Я решил, что если уничтожу весь род Николаевых, то смогу уйти на перерождение и когда-нибудь вновь найти ее. Как думаешь, Лиша одобрила бы твое решение? — с грустью спросила моя бабушка. — Ведь ты убивал ее детей. — Ее дочь я не трогал. Хранитель гордо поднял голову. Она сошла с ума и по глупости погибла. — А внука за что? Хранитель опустил голову. После смерти Риверти я понял, что хочу видеть Лишу. Я по ней слишком сильно соскучился. К тому же я не обещал ей присматривать за внуками, только за дочерью. Но, повторюсь, она сама сглупила. Я ничем не мог ей помочь. А убийцей оказался дворецкий. Нервно пробормотала я крылатую фразу, а затем посмотрела на бабулю. «Как вы догадались?» «Он попытался на тебя накинуть проклятие перед моим приходом. Я это четко ощутила. Но ты его играючи отбила, даже не заметив», — сказала мне бабушка. А затем перевела свой взгляд на хранителя. «Ты понимаешь, на кого покушался Рех?» Спросила она таким тоном, что у меня по спине мурашки табуном пробежались. И я неосознанно нашарила руки моих котов и сжала их. Рех тоже пригнулся к полу, весь скукожившись. «Я не знал, моя богиня», — ответил он хриплым голосом. «Если бы я знал, что она ваша внучка, то и близко не посмел бы тронуть ее. Я думал, что она последняя из рода, думал, что...» «Хватит!» — припечатала богиня. «Ты в любом случае предал меня. Чуть не загубил род потомков моей лучшей подруги и своей любимой женщины. Назови мне имена своих подельников, и я отправлю тебя на перерождение, как ты и мечтал». «Конечно, моя госпожа!» Хранитель сложил две ладони перед собой и заговорил, называя имена. Как я поняла, это были ведьмы из Ковина. Почти все участвовали в уничтожении моего рода. Кто-то меньше, кто-то больше. Я даже подивилась, какой этот рех-интриган и как он умело манипулировал целой кучей народа. Даже с помощью довольно сложных манипуляций смог Равену подвести к мысли уничтожения рода Николаевых. На войне, где она воевала, он подослал к ее фамильяру убийцу, а тот был из армии, которую взял с собой на войну мой предок. Ему поступил приказ якобы от полководца тайно убить фамильяра. Но на самом деле этот приказ подделал Рех. Равена выжила, нашла убийцу, допросила его и была уверена в том, что приказ отдал мой прадед. И решила не мелочиться, а уничтожить весь род Николаевых, а не только моего прадеда. «Что ж, ладно», — сказала моя бабушка и, взмахнув рукой, направила луч света на хранителя. А он закричал, упал на пол, задергался, захрипел и спустя пару мгновений затих, а затем и вовсе исчез. Я какое-то время смотрела на то место, где валялся дух-хранитель, а затем перевела шокированный взгляд на бабушку. Она же была сильно опечалена, а мой дед опустил руку на ее плечо и сжал в молчаливой поддержке. «Ты не виновата», — сказал он тихо. «Я должна была это предвидеть. Не думала, что он настолько отчаялся, что не смог дождаться перерождения Лиши», — ответила она. «Надо было предупредить его. Я до сих пор не уверена, что Лиша может еще вернуться», — покачала головой богиня. «Откровенно врать тоже не дело». Я внимательно слушала своих предков и думала о том, что эта история похлеще Санты-Барбары. Как же все плотно между собой связаны. Было бы даже интересно послушать, если бы я не понимала, что пострадали мои близкие. В том числе и мама. Деда я не знала, а вот за ее жизнь пыталась бороться и потерпела фиаско. И во всем виноват хранитель рода, который, оказывается, просто устал. Что ж, встряхнулась богиня и посмотрела на меня с улыбкой. В ближайшие 10 лет тебя, Наташа, никто из ведьм Ковена не потревожит. Я об этом позабочусь. А ты почитай эту книгу. В ее руке появился тот самый злосчастный роман, с которого все и началось. Книга по воздуху перекочевала прямо мне в руки. Это очень древний артефакт, как ты уже поняла. Но не родовая книга Николаевых. Ту книгу хранитель умудрился уничтожить. Оттого и смог такие сильные проклятия накладывать. Этот артефакт мой личный, и он будет тебя учить магии. Твоя задача за 10 лет стать сильной ведьмой, чтобы в случае чего ты смогла дать отпор всем, кто посмеет на тебя покуситься. Так, что еще я хотела тебе сказать? Ах, да! Правнуков можешь плодить от своих касатиков. Вижу, что пришлись они тебе по душе. Фамильярами они не будут. Кровь мантикоры перебьет. А теперь мне пора. Я слишком много времени здесь нахожусь. Прощай, внучка. Увидимся 5 лет примерно. Она встала с кресла, помахала мне рукой и начала исчезать вместе с дедом. Мой отец вскочил и рванул вперед, схватив за руку богиню, а та расхохоталась и сказала: «Сынок, ты в гости, что ли, захотел? Ну, пошли!» Она подалась вперед, крепко обняла его, и все трое растворились в воздухе. Но я услышала голос отца в своей голове. «Скоро вернусь. Не теряй».